Чувствовалось, что Коля не просто вспоминал Риши, он о ней постоянно думал, проживал вместе с ней ее далекую зороастрийскую жизнь. Признаться, я был слегка шокирован. «И что она еще рассказывала?» Старательно сохраняя внешнее безразличие, спросил Коля. «Где она теперь живет? Адреса она тебе случайно не оставила?» «Да нет, я как-то не интересовался. Да она и не предлагала. Вот как?» «Значит, между вами больше ничего нет?» — настороженно спросил Коля. «Да никогда и не было. С моей стороны, по крайней мере. А почему ты спрашиваешь?» «Вот уж никогда бы не подумал. Ведь тогда на Ардвисури я только что силком тебя к ней не подтаскивал. Ты же всегда к ней равнодушен был. Твердил мне еще, что тебе любовь нужна настоящая, а не всякие пошлые интрижки. Что это вдруг на тебя нашло, Коля?» «Ты ошибаешься, Сашка». «Сильно ошибаешься», — Коля опустил глаза. «Ошибаюсь в чем?» «В том, что равнодушен. Не был я к ней равнодушен никогда. С первой минуты влюбился, как пацан. Еще тогда, когда мы на пляже пиво пили. Помнишь? Это было как солнечный удар. Как не помнить? Я те деньки часто вспоминаю. Может, это и было оно, так называемое счастье. Вот и я вспоминаю. И простить себе не могу». «Простить не можешь? Чего простить?» Понизив голос, спросил я. На палубе теперь было совсем тихо. Кругом все спали. Рабочее освещение было выключено. Только красный пунктир обозначивал переборки, углы до двери. «Что отдал Риши без боя?» «Отдал мне?» — робко спросил я. «Не тебе, Саша. Если б тебе, мне не жалко было бы. Не могу простить, что так и отдал ее судьбе. Послушай, а почему ты тогда не... Ну, как тебе сказать, почему ты тогда на Ардвисури за ней не ухаживал? Даже ничего ей не сказал, просто оробел? Не хватило духу, — подсказал я. Не в том дело, что оробел». Лицо Коли исказило гримаса душевной боли. «Просто я сразу тогда понял, я тебе не соперник. Она ведь в тебя влюбилась, и это было видно. Если б ты знал, как она тогда переживала». «Могу себе представить, — буркнул я. — Вряд ли можешь. Чтобы себе такое представить, нужно самому в этой шкуре разок побывать». Коля горько усмехнулся, словно бы хотел добавить: «Вот я, например, побывал. Она так сильно в тебя влюбилась, что когда мы с ней по Клонским паркам гуляли, она только и делала, что о тебе расспрашивала. Кажется, она все у меня выведала, и каким одеколоном ты пользуешься, и какие книжки читаешь, и какие предметы в академии тебе нравятся, а какие не очень. Она даже хотела знать, в какой школе ты учился, я имею в виду номер, и чем знаменит город Архангельск. Это пытка была, Саша, сущая пытка». Коля резко тряхнул головой, словно пытался стряхнуть наваждение. «И ты все это время молчал?» — шепотом спросил я. «А что мне было делать? Приставать к Рише, которая места себе не находила, со своими чувствами? Чтобы ей тошно от меня стало? Чтобы она отвернулась от меня? Это мне нужно было делать?» «Да нет, я не то имел в виду. Я хотел сказать, почему ты мне ничего не сказал. Тебе стало бы легче? Знаешь, только ты не подумай, что я в благородство играю. Просто у меня надежда была. А вдруг у вас с Ришей что-то еще срастется? Вдруг у вас с Иссой это не всерьез? Мне так хотелось, чтобы она была счастлива». «Ну, Достоевский!» «Никак не меньше», — пробормотал я. «Кстати, иронии в моих словах не было». Усталая одурь прошла. То ли стимуляторы начали действовать, то ли Колин рассказ радикально встряхнул мою нервную систему, но спать мне уже не хотелось. Мозг работал в усиленном режиме. Сотни картинок перед моим мысленным взором проносились. Мириады мыслей, среди которых главной была одна. И как это я раньше ничего не замечал? А ведь мог бы и заметить, если бы не был так увлечен своим романом с Иссой, если бы не привычка видеть Колю таким рассудительным, сдержанным, все раскладывающим по полочкам, живущим без утайки. «Послушай, Саша, как ты думаешь, у меня есть шансы?» — вдруг спросил Коля. «Вообще-то нет», — сразу подумал я. Но не таким ослом я был, чтобы произнести эту фразу вслух. «Шансы в плане Риши?» — спросил я, изображая из себя тугодума. Он кивнул. «Я думаю, что есть. Риши мне говорила, что за ней теперь ухаживает какой-то доктор из Пехлеванов. Обмолвилась, что он ей немного нравится. Я даже имя почему-то запомнил. Римуш. Стишки ей этот Римуш сочиняет, сладостями задаривает, как у них принято, всякое такое. А заявление в комитет по делам личности я, конечно, не заикнулся. Доктор? У Риши?» Глаза Коли засияли. Видимо, по его внутренним понятиям, любовная увлеченность Риши клонским доктором была в 1000 крат предпочтительнее ее любовной одержимости мною. Может быть, потому что клонов Николай за серьезных соперников не держал. А может быть, как раз потому, что мог воспринимать клонского доктора Римуша именно как соперника, с которым можно и нужно бороться за право обладать Риши. «Доктор, ага», — как мог простодушно подтвердил я. «Только я почему-то думаю, что это у них несерьезно. По крайней мере, когда Риша о нем рассказывала, то все время почему-то посмеивалась. Дескать, он ха-ха такой благородный, такой чистый сердцем, ха-ха. Насколько я разбираюсь в женщинах, это плохой признак». «Ты прав, плохой», — быстро согласился Коля. «Поэтому, когда эта война кончится, а она обязательно когда-нибудь кончится, но увенчать мою жизнеутверждающую тираду мощным крещендо мне не дал Бабакулов. Его внушительная фигура выросла прямо над нами. Лицо у Вриука Меска-2 было сердитым». «Товарищ пилот», — прокашлявшись, сказал Бабакулов, «убедительно прошу вас прекратить разговоры и разойтись по своим спальным местам». «Прошу нас извините, Брагим», — по-свойски обратился к Камеску Самохвальский. «Мы будем тихо. Мы не будем никому мешать». «Причем здесь мешать? Тогда в чем дело?» «Дело в том, товарищи пилоты, что вам категорически необходим отдых», — сообщил непреклонный Бабакулов. На фамильярное обращение Коли он не отреагировал. «Имейте в виду, от вашей собранности теперь зависит не только ваша жизнь, но и жизни вверенных вам людей». «Товарищ старший лейтенант», — попробовал поконючить я, «вы же знаете наши обстоятельства, мы же с Колькой даже толком еще не поговорили». «Ну, товарищ старший лейтенант, вы говорите уже...» Бабакулов посмотрел на часы. 2:48. Мне кажется, этого достаточно. В противном случае мы с Колей кисло переглянулись, и я, прихватив свой спальник, поплелся через спящую палубу к своему дюрандалю. «Подъем экипажем строится!» Я вскочил, щурясь на неожиданно яркий свет. На высоком подволоке ангарной палубы вспыхнули все лампы, а не одна через три, как обычно. Ноги машинально скользнули в магнитные ботинки. Такова обязательная временная обувь, предусмотренная для экипажей и летного состава боевых кораблей, находящихся в предвидении боестолкновения с противником. Ботинки эти являются нижней деталью противопожарного гермокостюма «Саламандра». Если из-за боевых повреждений откажет силовой эмулятор и на борту воцарится невесомость, в магнитной обуви теоретически можно ходить. Теоретически. А практически с ее помощью можно устоять на месте, что во многих ситуациях куда важнее. Экипажем строится. В полном сборе гермокостюм «Саламандра» тоже вещь полезная. В нем, например, можно дышать. Накануне или в ходе боя по решению командира из всех отсеков корабля может быть вытеснена содержащая кислород и, следовательно, пожароопасная атмосфера. Вместо нее нагнетается смесь инертных газов. И тогда все, от 6-го номера дублера зенитного расчета до командира корабля, наглухо замыкаются в гермокостюмах, переходя на автономное дыхание. Во флоте «Конкордии» подобная система принята только на авианосцах. У нас на всех кораблях крупнее тральщика. На тральщиках своя схема живучести, покруче. Я покосился на аккуратно подвешенную техниками к левой консоли моего истребителя «Саламандру». Надевать? Не надевать? Да нет же, олух, что за вопросы? Гермокостюм надевают по отдельному приказу, тем более пилоты. Если сейчас начнется подача на катапульты, Нам, пилотам, будет положено не саламандра, а летный скафандр «Гранит-2». А это уже целое архитектурное сооружение, иначе не назовешь. Там и добавочные слои радиационной защиты, и теплоизоляция не в пример серьезней, и запас кислорода больше, и бронезащита жизненно важных органов встроена, и электромышцы, и, да что там говорить, в полной комплектации центнер всяких удовольствий.